Исаия. Особенно знаменитым среди иудейских пророков был пророк Исаия. Исаия был потомком царя Давида, родственником царей иудейских. Господь призвал его к пророческому служению особым явлением. Исаия видел Господа сидящим на высоком престоле. Вокруг него стояли шестокрылые серафимы и взывали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». Один из серафимов взял клещами горящий уголь с небесного жертвенника, коснулся уст Исаии и сказал: «Вот грехи твои очищены». После этого Господь повелел ему идти обличать неверие и пороки иудеев. Пророк Исаия предсказал, что иудейское царство будет разрушено врагами, иудеи будут отведены в плен, а потом опять возвратятся в свое отечество. Особенно ясно Исаия предсказал о Христе Спасителе, что Он произойдет из рода Давидова, что Спаситель родится от Девы и будет не простой человек, но вместе и Бог. Все Дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «С нами Бог». Он предсказал, что Спаситель пострадает и умрет за грехи наши. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Ранами его мы исцелились. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Исаия пророчествовал также, что Спаситель, распятый со злодеями, будет погребен не с ними, а в гробе богатого человека. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Через веру во Христа Спасителя люди спасутся от вечной погибели. Через познание Его Он, праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. За ясность предсказаний о Христе Спасителе пророка Исаию называют ветхозаветным евангелистом. В то же время Исаия горячо обличал современного ему иудейского царя Манассию, который, будучи нечестивым, поставил жертвенники языческим идолам во храме Соломоновом. Впрочем, в конце своей жизни Манассия, захваченный в плен и посаженный в темницу, покаялся и спросил прощения у Бога. Под влиянием своего нечестивого царя народ иудейский совсем стал забывать истинного Бога. Иудеи даже перестали праздновать Пасху и другие установленные Моисеем праздники. Святой пророк Исаия претерпел мученическую смерть. За обличение в нечестии царя Манассии он был перепилен деревянной пилой.